Часть третья. Очередная сводка о происшествиях в районе за последние сутки легла на стол прокурора перед тем, как он отправился на традиционную планерку в кабинете мэра. Пробежав глазами перечень дорожно-транспортных происшествий, квартирных краж, он вдруг поперхнулся, прочитав о случае самоубийства. В сводке говорилось: вчера в 15:30 в дежурную часть МВД обратилась гражданка Пихтина Вера Семеновна с заявлением о пропаже ее подруги Панковой Елены Павловны, которая якобы явилась к ней позавчера около 24 часов, вся избитая мужем Панковым Виталием. По словам Пихтиной, она оказала Панковой первую помощь и уложила спать. Но, проснувшись утром, Пихтина не обнаружила свою подругу в квартире. Она отправилась искать ее и около 10 часов под мостом через реку на кустах обнаружила шарф Панковой, из чего сделала вывод, что та в душевном расстройстве бросилась с моста в реку. Посланный наряд полиции никаких следов падения ни тела утопленницы не обнаружил. Был допрошен Панков Виталий Егорович, 1983 года рождения, который признался, что избил жену за аморальное поведение. По факту исчезновения Панковой Е.П. в результате избиения ее мужем проводится поиск тела в низовьях реки и другие следственные действия. Ветров в волнении вытер платком вдруг вспотевшую шею. Этого события еще не хватало на их город. Кто бы мог подумать, что Лена способна на такое? А он собирался сегодня вызвать ее на допрос о пропаже уголовного дела. Дрянь дело. Узнай пресса или телевидение о том, что прокурор сам запустил этот процесс, закинув в семью Панковых злополучный диск, поднимется такой шум. Его обвинят, что он сам спровоцировал скандал, избиение и, как результат, самоубийство. Да за это с него снимут голову. А если еще узнают, что из кабинета прокурора исчезают уголовные дела, то Ветров попросил Дашу сделать ему крепкий чай и срочно набрал номер начальника полиции. Секретарь ответила, что тот ушел на планерку к мэру. «Не дай бог там начнет открывать детали своего расследования», — с досадой подумал Ветров. Через 10 минут он и сам был в кабинете мэра Петра Семеновича Вихрова. Когда речь зашла о самоубийстве Панковой, начальник полиции коротко доложил о начавшемся расследовании. «Мы запросили данные на Панкову. Ее характеризуют исключительно положительно, и на работе, и в быту. Да и семья была неплохая, дружная, законопослушная. Виталий Панков, по отзывам, тоже ничем криминальным себя не проявил. Дружная, хороший, спокойный, а потом взял, да и избил свою жену так, что она сбежала из дома и бросилась в реку», — язвительно перебил начальника полиции мэр. «Тут что-то не так. Разберитесь». Он повернулся к прокурору. «А вы что думаете, уважаемый Сергей Ильич? Вы тоже думаете, что все это на пустом месте и что все у нас в порядке? Кстати, вы как-то долго не пускаете дело в суд по факту смертельного наезда в селе Петровка. Не пойму, в чем причина». «Все под контролем, Петр Семенович. С самоубийством, думаю, мы быстро разберемся. Есть все признаки того, что основную вину несет муж. Он серьезно выпивал, особенно в последнее время, когда у него были проблемы в своем бизнесе, и распускал руки. Но есть сведения, что и сама потерпевшая была не безупречна. Так что это самоубийство, если оно было, это результат, скорее всего, не злостного насилия, а накопившихся семейных проблем. Следствие покажет. А по поводу наезда со смертельным исходом, то необходимо подчистить некоторые недоработки следствия, чтобы не выглядеть уязвимыми перед судом. После планерки Ветров отозвал в сторону начальника полиции и попросил срочно выяснить, где сейчас находится помощник московского депутата Осетров. Через час начальник полиции сообщил ему, что Осетров выписался из гостиницы и сегодня утром выехал, предположительно, в Москву. Елисеев пребывал в отвратительном настроении несколько дней. Он то устраивал разносы своим подчиненным, то придирался к качеству недавнего ремонта, то открывал шкаф и, достав бутылку с коньяком, выпивал не менее трети граненого стакана. Настроение заметно улучшилось лишь на третий день, когда ему позвонил неизвестный и сообщил, что папка с документами лежит в вокзальной камере хранения в ячейке номер 32. Он сразу понял, что это именно та папка, именно с теми документами, которые были похищены. Проглотив в радостях еще с полстакана коньяка, он лично отправился на вокзал. На вокзале он быстро зашел в кабинет начальника, с которым был знаком, и потребовал незамедлительно вскрыть ячейку камеры хранения номер 32 и принести к нему в кабинет ее содержимое. Когда ему принесли завернутый в газетную бумагу пакет, он быстро, осторожно перелистал папку и отправился к себе. Просмотр документов, сверка их с перечнем, показало, что не хватает самого главного документа – признательного показания виновника ДТП Щепкина и протокола допроса главного свидетеля происшествия. Раздосадованный прокурор просмотрел еще раз дело, а затем вызвал следователя и приказал восстановить утраченные документы, которые он, прокурор, якобы изъял, объяснив это тем, что ему поступила жалоба от обвиняемого и его адвоката на принуждение и давление со стороны свидетеля РОВД. Затем он позвал криминалиста, которому приказал снять отпечатки пальцев со скоршевателя. Передача уголовного дела в суд откладывалась.